106. Не будем огорчаться, если не всегда придет ответ. Не будем удивляться, если ответ настигнет в нежданный час. Научимся понимать надземные условия, и, главное, поймем великий труд невидимый. Но уже знаете, как не знают покоя силы высшего мира. Такая светлая мощь пусть ведет каждого путника в ночной час.